все пораженно ахнули. Видимо, в этом раю нападения на эльфов особо не практиковались, уж во всяком случае не на их родовое гнездо. «Кто посмел? Какая сволочь!» У Нюнель от возмущения разом высох нос и прорезался голос. «Кто смеет гавкать на нас в нашем же доме? Или пробудился злодей Саурон? Или его гнусный подпевала Саруман вновь собрал орков и гоблинов? Приказываю ввести сюда наглецов!» Зал разразился нетрезвыми воплями одобрения. Кто бы ни были в прошлой жизни эти ребята, в своем эльфийском воплощении они держались достойно, отыгрывая роль до конца. Вопрос об аресте мятежного Миловеллера был оставлен на потом, поэтому Иван осторожно поманил Рахиль, шепча ей на ухо: «И кто это за нами мог прийти, как ты полагаешь?» «Ой, сама не знаю, столько знакомых от кавалеров буквально спасу нет», — поддерживая беседу, включилась девушка. «Так и мне кажется, что тихо сделать ноги будет на данный момент самое то». «Эй, дядя!» — подъясаул подтолкнул локтем седого эльфа. «Вы случайно не в курсах, где тут во дворце подземный ход наружу?» «В винном погребе? Это уже ни для кого не тайна. Но неужели вы покинете Ард-Дурхоум в минуту роковой напасти, когда враги уже стоят у самых ворот холма?» Искренне ужаснулся Миловеллер, чем вверг молодых людей в кратковременный столбняк. Чего-чего, такого бурого патриотизма они от эльфа-наркомана не ожидали. Молодые люди тупо уставились друг на друга, беспомощно пожимая плечами. Честно говоря, особого стремления сражаться за толкинистский рай никто из них не испытывал, тем паче насытый желудок. Меж тем так называемые «нежданные гости» были приведены в залу. Никаких сюрпризов, все те же лица, в тех же костюмах и с теми же речами. То есть два мелких чернявых беса инопланетника и шестеро бритоголовых парней с автоматами наперевес, хорошо еще индусов не притащили. Первой традиционно взяла слово принцесса, дабы сразу расставить правильные акценты, показать, кто кому сделает ху и что никого мы не боимся. «На каком основании чужеземцы из дальнего и ближнего зарубежья имеют дерзость чего-то требовать от свободного эльфийского народа?» «Нам нужны лишь вон те двое, оскорбившие неповиновением воплощенного бога, саму Деви Марию Христос!» — практически хором доложили бритоголовые. «Мы хотим придать справедливому наказанию двух вандалов, самца и самку, находящихся у вас за столом. Они нам много чего поломали». Строго поддержал их один из бесов, второй согласно покивал. Надо признать, что благородных эльфов данные причины не устроили. Язык они понимали прекрасно, остроухие всегда славились отменным образованием. И, видимо, потому и сочли эти претензии глупыми и безосновательными. Как можно выдать неизвестно кому своего недавнего врага, а ныне уже собутыльника и друга, лишь за то, что он оскорбил чьего-то бога, в которого, кстати, настоящие эльфы не верят, и уж тем более что-то там поломал. Ломать тоже одна из любимых эльфийских забав. Короче, в зале раздались смешки и неприличные выкрики. Общий смысл каковых сводился к следующему. «Катитесь отсюда резво, а если нам взбредет в голову кого-то справедливо наказать, так мы их сами убьем. Но по-нашему благородно, возвышенно, патетично, и сами организуем достойные похороны», что, кстати, тоже вполне эльфийское развлечение. Рахиль и Иван слегка воспрянули духом. Отсморкавшаяся Нинюэль величественно вытянула указательный палец. «Пошли прочь, наглецы! Если вы еще раз посмеете нам досаждать, против вас выступит целое войско эльфов!» Бритоголовые последователи Деви Христос быстро перекинулись парой фраз с бесами и нагло заявили: «Тогда ты умрешь первой!» В сторону рыдающей принцессы мгновенно уставились шесть вороненых стволов. Вершитель имел глупость насмешливо фыркнуть. Простодушные лесные жители еще ничего не знали об огнестрельном оружии. «Мы несем вам любовь! Смотрите и ужасайтесь!» По кивку инопланетника Один из адептов повел автомат в сторону и длинной очередью расстрелял настенный гобелен. От портрета святого Орландо Блума остались лоскутки. Все пораженно замерли. — Не трогайте принцессу, мы сдаемся, — глухо оповестил казак. — Что? Так и если вы сдаетесь, то не надо сразу припутывать вашу проблему меня. Лично я никому не сдамся, сдалось оно мне. Иван недоуменно уставился на поджавшую губы израильтянку. Рахиль в наглую бойкотировала все попытки обойтись без кровопролития. А поскольку взгляды присутствующих тоже естественным образом сошлись на ней, она твердо объявила: «Нет, если они все сразу начнут палить, то постреляют тут кучу народа. У меня все равно есть сердце, и оно за вас болит, хоть все вы тут контуженные на мозжечок и полушарии у вас квадратные. Но будем посмотреть иначе. Вот если погаснет люстра, и вы дружно хлопнетесь об пол, так они непременно промажут. Это такие стрелки, как моя бабушка, оленевод со стажем. Значит, надо всего лишь потушить свет». «Как это?» — не понял кто-то из бритоголовых. «Так и легко!» Галил в один момент взлетел к плечу бывшей военнослужащей, в два выстрела перерубая золотую цепь 300-свечевой люстры. Мгновением позже обеденный зал превратился в маленький тихий ад. Хотя тихий, наверное, все же не то слово.